Три единства построения. Фундаментальный признак построения заключается в триединстве всего одухотворенного. Триединством обладают душа камня и душа животного. Триединство заложено в построении пространства и человека. Этот общий признак позволяет объединять все самое разное и противоположное в едином функционировании, о работе на тот общий объем, в котором оно существует и развивается. Но самое главное, что надо отметить, это то, что все эти разные строения положительного и отрицательного, низшего и высшего, управленческого и исполнительного, существующего в одном объеме, связаны между собой определенными зависимостями и функциями. Они существуют обособленно друг от друга. Все, что находится в конкретном пространстве, подчиняется его основным функциям и качествам. Поэтому любая форма, когда строится, связывается с ними в своем построении не только в физическом, но и в тонком плане. В этом отношении любая форма зависит от первоначального плана, из которого она выходит и которым для человека является физический мир, его материя, а для Земли – Вселенная. Планета не может являть нечто инородное для внешнего пространства, иначе она не сможет с ним взаимодействовать. Поэтому Земля – по своей материи однородна с нашей Вселенной, а человек однороден с Землей. Однородные качества и строительные элементы, входящие в состав материи физических тел и окружающего мира, должны совместно работать и поэтому обязаны обладать многими одинаковыми единицами, составляющими их атомами, молекулами, элементарными частицами. Все они тоже будут триедиными, потому что невозможно сложить триединство большего объема, каковым является планета, без триединства меньших составляющих элементов. У Земли триедины все ее оболочки. Триедина сама душа планеты. Ее слагают положительная и отрицательная части триединой сущности, а также управленческая часть. Душа планеты осуществляет руководство материальным телом. Здесь все по аналогии с человеком. Но физическая материя всегда по уровню стоит на порядок ниже, чем вселяемая в нее душа. И это сделано, чтобы низкая материя управлялась высокой, то есть физическая оболочка планеты управлялась ее душой. Подобное триединство повторяют все прочие формы, существующие на нашей планете, а также все их оболочки. Например, атом состоит из электронов, слагающих отрицательную часть души, протонов, составляющих положительную часть души, и нейронов, имеющих нейтральный заряд и формирующих его управленческую часть. Также формы идентичны по конструкции тонких тел, то есть оболочек, и отличаются только их числом. В состав указанных тел входит и физическое, так как все они являются энерготелами планеты разных уровней. Душа планеты строится иерархично и развивается по основным законам мироздания. Поэтому все те соотношения, которые являются закономерностью развития для души человека, продолжают действовать и для души планеты. Отсюда триединство планеты распространяется на все ее параллельные миры и их обитателей. Оно создает общность функций.